Глава 8. Черный лебедь. Империя Единства, Ромея, Константинополь, Дворец Единства, Кабинет Его Величества, 6 мая 1918 года. Подробности есть? Артемьев кивнул. Так точно, государь. Сообщается, что сегодня в 16:15 наш самолет-разведчик «Лебедь-18», патрулировавший небо в районе римского города Германикополис, заметил летящий со стороны Карамании дирижабль HMA-9, ранее приписанный к авиабазе в Норфолке, а затем переброшенный на британскую и кипрскую авиабазу Кирене в 16 километрах севернее Никосии. Получив сигнал по радио, с римской базы Анамур на перехват поднялись базирующиеся там наши истребители СКМ-1 из состава 2-й эскадрильи 3-го ликийского истребительного полка. Сблизившись с британским дирижаблем, командир эскадрильи капитан Мачавариани по радио потребовал сменить курс и направиться к причальной мачте авиабазы «Анамур» для выяснения обстоятельств. Британский дирижабль применил маневр уклонения, явно намереваясь покинуть воздушное пространство Киликии и уйти в сторону открытого моря. После того, как наши истребители дали предупредительную очередь по курсу дирижабля, тот открыл огонь, пытаясь сбить или отогнать наши самолеты. В сложившихся условиях капитан Мачавариани отдал приказ открыть огонь на поражение. Вследствие непродолжительного воздушного боя дирижабль был подожжен зажигательными пулями и рухнул в 7 километрах восточнее города Анамур. С нашей стороны потерь нет. Но вот не было печали, так черти накачали. Не южнокорейский Боинг, конечно, но все же, как ни крути, это явно британский дирижабль. Вони будет предостаточно. Будем, как говорится, черпать ситечком по самой неболуся. Что обнаружилось на месте падения дирижабля? Командующий ГК закрыл свою папку и констатировал. К сожалению, Ваше Величество, последовавший за пожаром взрыв водорода, оставил мало материальных свидетельств. Фактически остался разрушенный остов да прочие обломки. На место только отправились работать специалисты, так что пока иных данных мы не имеем. Какие есть доказательства, что это британский дирижабль? Капитан Мачавариани докладывает о том, что он надежно идентифицировал летательный аппарат как британский дирижабль HMA-9. А капитан словил знатоком мирового дирижаблестроения. Хмыкаю. Подозреваю, что сейчас среди обломков трудно что-то надежно идентифицировать. Артемьев не стал спорить. Безусловно, государь. Что и кто кого идентифицировал визуально, дело десятое. Это к делу не пришьешь. Но как бы то ни было, мы всегда можем утверждать, что условия видимости были плохими, а район и в самом деле был закрыт для полетов. Дирижабль отказался выполнять законные требования воздушного патруля и, более того, сам атаковал наши самолеты. Досадливо морщусь. Это прекрасная версия, генерал, однако свидетелей нет, и пришить нам можно что угодно. По крайней мере, попытаться навесить на нас всех собак по поводу нападения на белых и пушистых джентльменов, которые мирно направлялись на сафари. И будь это дирижабль какой-нибудь Бразилии, то и говорить было бы не о чем, но если это и вправду британский дирижабль... Выжил ли кто-то из экипажа? Дирижабль был объят пламенем высоко в воздухе и фактически упал как камень. Маловероятно, что в таких условиях кто-то смог бы выжить. Что было на борту? Пока точно неизвестно. Повторюсь, Ваше Величество, работы на месте падения дирижабля только начались. Дело было тухлым и скверным. Даже не знаю, каким больше. Было совершенно ясно, что так просто мы не пропетляем, и британцы еще устроят нам веселую жизнь. Пусть они тысячу раз не правы, но собак будут обильно навешивать именно на нас. Тем более, что тут не какой-то там мифический яд-старичок для каких-то подвальных скрипачей, а вполне себе конкретный великобританский дирижабль. Ну а то, что он летал, где ему не положено, так что не позволено быку, то позволено Цезарю. Бремя, так сказать, белого британского человека. И хорошо, если мы нигде действительно не облажались, ибо тогда уж совсем будет кисло. Запросите итальянцев о том, подавали ли запрос британцы на пролет дирижабля через римское воздушное пространство. Слушаюсь, однако смею заметить, что такая информация вряд ли бы прошла мимо объединенного штаба войск Рима и Единства. И тем не менее, бардак встречается даже у педантичных немцев, что уж говорить об итальянцах. И, Сергей Николаевич, продублируйте запрос по дипломатическим каналам. Свербеев склонил голову. Слушаюсь, Ваше Величество. Ладно, с этим понятно. Сергей Николаевич, ваше предложение в контексте возможного вызова нашего посла в Foreign Office по данному делу? Свербеев поднялся и хмуро ответил. В том, что вопросы будут, можно не сомневаться, Ваше Величество. Что же касается нашей стратегии, то со всей очевидностью следует принять стратегию отрицания. Но я бы на это не уповал, поскольку британцы есть британцы. Так что, думаю, следует готовиться к другому. к бурной реакции Лондона, поскольку их активизация в этом регионе явно носит характер долгосрочного планирования. Уверен, что инцидент с дирижаблем был ими также просчитан. В свою очередь, государь, смею обратить ваше внимание, что формально наши отношения в военной сфере с Римской империей все еще никак не урегулированы. Мы продолжаем действовать в рамках договора об Антанте, куда входит и Великобритания. Я молчал, барабаня пальцами по столу. Да, как ни крути, дело пахло керосином, нафталином и рицином. Может быть, все и обойдется, а может, это часть большого плана. Как-то борзо стали себя вести британцы в регионе. И кемалисты стали явно смелее подгавкивать, как тот шакал Табаки из произведения незабвенного Джозефа Рейдьярда Киплинга. И вот, судя по тявканью Табаки, тигр Шерхан уже идет по нашей тропе. В войсках Новоэлеонского и Антиохийского военных округов, а также на кораблях 2-й Средиземной эскадры Южного флота, отменить отпуска и увольнительные. Повышенную боеготовность пока не объявлять, но находиться в готовности. И уже обращаясь к главе МИДа. Что ж, Сергей Николаевич, проясните нам ситуацию с британцами. Слушаюсь, Ваше Величество. Дозвольте, государь. Киваю поднявшемуся генералу Свечину. Государь, что мы все-таки решаем с бомбовым ударом по кемалистам? Бомбим? Обязательно. Образцово-показательно, силами целого штурмового полка. Если в Лондоне думают, что мы будем оправдываться и дадим задний ход, то они глубоко ошибаются. Это наш регион. Империя Единства. Ромея. Константинополь. Дворец Единства. Кабинет Его Величества. 6 мая 1918 года. Как и ожидалось, ни по какому из ведомств Римской империи не проходил запрос на пролет британского дирижабля. Во всяком случае, так утверждали итальянцы. Вместе с тем, так сказать, раскопки на месте падения воздушного аппарата пока не выявили ничего предосудительного. Ни тебе ящиков с оружием, ни чего-то другого подобного. Вполне может быть, что такие ящики были, но поскольку дирижабль выполнял уже обратный рейс, то все это добро могло остаться у кемалистов, и назад британцы шли уже налегке. Впрочем, осмотр места падения продолжался, поскольку обломки были рассеяны по достаточно большой площади. Может, чего еще и найдут. Так что говорят британцы? Свербеев был бы не Свербеев, если бы у него даже самый тревожный ответ не был бы образцом стиля респектабельности. Государь, пока нет никаких сведений из Лондона об официальной реакции на произошедшее. По неофициальным каналам нам заявлено, что сам факт атаки на британский дирижабль, на обшивке которого были ясно видны опознавательные знаки, нам даром не пройдет. Как говорят в Лондоне, нападение на союзный корабль явно противоречит духу и букве соглашения о сердечном согласии, которое стало основой военного союза Антанта. И что мы им ответили? В ответ на неофициальные претензии Лондона нами все так же неофициально было заявлено, что, во-первых, район закрыт для полетов, во-вторых, дирижаблю было предложено проследовать на авиабазу Анамур для выяснения обстоятельств, однако тот не только отказался выполнить законные требования, но и открыл огонь по патрульным истребителям, которые лишь ответили на агрессию с его стороны. В-третьих же, нарушение границ суверенных государств без веской на то причины не может быть оправдано. В-четвертых, каждая страна имеет право на защиту своей территории. А в-пятых, сердечное согласие предполагает доверие и согласованность действий, а именно их отсутствие стало причиной возникшего инцидента, который повлек за собой прискорбную гибель экипажа корабля. Больше напора. Давите на британцев. Не думаю, что они готовы к серьезному противостоянию. Уверен, что это просто блеф, игра мускулами в попытке заставить нас пойти на уступки в этом регионе. Признание Турции не значит так уж много, если у Лондона не будет возможности надежно снабжать Кемаля. Да, но если последует новое столкновение, вряд ли мы готовы к открытой войне с Великобританией. Британцы тоже не готовы. Мы не должны уступать давлению, если претендуем на роль лидера в Восточном Средиземноморье и вообще на статус великой державы. Проведите консультации с внешнеполитическими ведомствами Рима, Франции, Греции и Болгарии относительно сложившейся в Малой Азии ситуации. Больше активности. Смею полагать, государь, что будет полезно провести консультации в Вашингтоне, особенно с учетом растущего напряжения между Великобританией и США. Да, согласен. В Вашингтоне будут только за, если британцы увязнут в еще одном конфликте. Чем больше конфликтов, тем больше сил распыляется по всему миру, тем меньше войск останется на подавление восстания в Ирландии. Да и Индия опять на грани массового выступления, поскольку, как известно, аппетит приходит во время еды, и обещание статуса доминиона с 1 января 1930 года уже не выглядит эпохальной победой. Правда, у индусов тоже нет единства ни в методах, ни в целях, ни в сроках. Одни хотят статуса доминиона уже с 1 января 1919 года, другие же, в том числе и Ганди, хотят независимость от Великобритании, на которую в Лондоне согласиться пока никак не готовы. Для них потерять жемчужину британской короны немыслимо. Но это их дела, нам же нужно укреплять свои позиции. Что с Новоримским союзом? Договор находится на стадии окончательного согласования. Позиции единства и Рима практически согласованы, идет согласование позиций с Румынией и Болгарией. Вопрос присоединения к союзу Франции, Испании и Греции по-прежнему открыт. Необходимо ускорить переговоры. Кстати, что с нашими греческими друзьями? Разумеется, у Свербеева был готов ответ. Государь, как было оговорено, я вчера провел повторную встречу со своим греческим коллегой Ионом Драгумисом, во время которой мы обсудили возникшее с нашей стороны предложение. Судя по реакции моего визави, предложение вызвало живейший интерес. Настолько большой, что Ион Драгумис немедленно связался со своим королем. И вот сегодня эллинский министр иностранных дел вновь прибыл в здание ромейского отделения МИД Единства с согласованной позицией официальных Афин по данному вопросу. Любопытно, что называется, задели их за живое. И именно так, государь. Живость их интереса, как понимает Ваше Величество, объяснима. Положение Константина I в стране очень зыбко. Отречение от престола его сына, предыдущего короля эллинов Александра I, и возврат трона Константину, подкрепленный аргументом орудий нашего флота, вызывает серьезное неприятие со стороны оппозиции. А как известно Вашему Величеству, за декоративным Александром, а точнее за бывшим премьер-министром Венизелосом, бежавшим из Греции после возврата трона Константину, стоит Лондон, что в свете активизации британцев в Восточном Средиземноморье дает основание полагать, что противники нынешнего короля эллинов также резко повысят свою активность. Собственно, это как раз и наблюдается в настоящее время. Греция стоит на грани нового национального раскола, который может превзойти прошлый. В этом контексте Константину I необходимы какие-то громкие успехи, которые могут укрепить его власть и его права на престол. Более того, сама логика событий толкает короля Константина в наши объятия, поскольку именно Британия стоит за его оппонентами. И мы должны распахнуть для него свои объятия. И именно так, Ваше Величество, распахнуть объятия и перевести их внешнюю и внутреннюю политику в фарватер Новоримского союза, не позволив Лондону перекупить интерес Константина и его окружения. Именно для этого предлагается так называемое возрождение Эллинской империи, включение ее в концепцию новум пакс романа «Эт Хеллос» и вступление Греции в Новоримский союз в качестве полноправного члена. Ну, да, что тут говорить. Для нас греческая Иония важна в Малой Азии, а сама Греция важна в Средиземном море, в том числе и для прикрытия наших проливов с моря. Да и вообще, заимев такую обширную береговую линию, какую получила сейчас Ромея, да еще и иметь Италию и Грецию в качестве верных союзников, это серьезнейшая заявка на влияние в Средиземном море. А уж получить союз Францию и Испанию, тут уж британцам будет совсем неуютно. Да, и получится огромный разрыв между Гибралтаром и Суэцем, который никакие Мальта с Кипром не компенсируют. Неудивительно, что они так возбудились, невзирая на проблемы в Ирландии. Видимо, маленькие пока проблемы. Что ж, проблемы создавать мы тоже умеем. Кстати, Ваше Величество, по сообщениям посла Бахметьева, в Белом доме весьма одобрительно оценивают наши усилия по сколачиванию Нового Римского Союза, явно видя в нем некий противовес Великобритании в регионе Средиземного моря. Киваю. Равно как и то, что британцам придется держать в Средиземноморье большую флотскую группировку, ослабив таким образом силы Гранд-флита в Атлантике. И именно так, Ваше Величество. Шифрограмма императора Единства Михаила Александровича императору Рима Виктору Эммануилу 6 мая 1918 года с пометкой «Молния». «Дорогой Виктор, сердечно приветствую тебя. Ситуация требует срочных решений, посему перейду сразу к делу. Первое. Налицо резкая активизация Великобритании в регионе Восточного Средиземноморья, направленная на недопущение провозглашения Новоримского союза и создание массы проблем для нас в Малой Азии и на Ближнем Востоке. Как тебе известно, в Анкаре вспыхнул мятеж против султана Мехмеда. Силы генерала Кемаля готовятся к наступлению на север, имея целью захват Анкары и низложение султана, дабы иметь реальную возможность с полным правом провозгласить создание единой Турции. Как ты понимаешь, создание турецкого государства никоим образом не соответствует интересам Рима и Единства, и мы вынуждены предпринимать меры противодействия. Я отдал приказ нанести показательный бомбовый удар по отрядам кемалистов в районе, где был сбит наш самолет. Предполагаю и далее придерживаться жесткой политики ударов возмездия за каждый случай агрессии против вооруженных сил Новоримского союза. Второе. Есть неопровержимые сведения о том, что отряды кемалистов снабжаются оружием, в том числе и посредством полетов дирижаблей, а также прочих воздушных средств, основная масса которых, как можно предположить, совершает свои вылеты, используя британские базы на Кипре. Третье. Как ты уже знаешь, наши истребители сбили над твоей Киликией британский дирижабль. Судя по всему, это был HMA номер 9, ранее приписанный к авиабазе в Норфолке, а затем переброшенный на британскую авиабазу Кирене, что на Кипре. Мы должны быть готовы к самой резкой реакции Лондона на это происшествие, в связи с чем нам и нашим правительствам следует выработать консолидированную позицию по данному вопросу, а также определить стратегию наших действий при том или ином варианте развития событий. Тем более, что только что пришло сообщение разведки о том, что экипаж линейного крейсера «Индомитабл» был поднят по тревоге, и крейсер срочно покинул кипрский порт Лимассол во главе эскадры кораблей флота ВБ. Судя по всему, эскадра взяла курс на север, направившись к берегам Римской Киликии и Ромейской Ликии. Данных по другим британским военно-морским базам Средиземного моря у меня пока нет, но я бы ожидал демонстрации флага у наших берегов и с их стороны. На всякий случай войска Новоилеонского и Антиохийского военных округов, а также корабли 2-й Средиземноморской эскадры флота Единства, приведены в состояние повышенной боевой готовности. Что касается информационно-пропагандистских мер, то я бы рекомендовал агрессивную стратегию, раздувая победную шумиху вокруг самого факта уничтожения неопознанного дирижабля, который отказался отвечать на законные сигналы совместного авиационного патруля и, более того, атаковал наши машины, при этом дав фоном факты снабжения отрядов кемалистов оружием посредством рейсов неизвестных воздушных средств, принадлежащих, предположительно, контрабандистам, которые используют один из многочисленных островов Средиземного. И что в рамках борьбы с контрабандистами силы Рима и Единства усилили воздушное патрулирование побережья Средиземного моря и внутренних районов между СМ и Кроманией, результатом чего и стала успешная операция по уничтожению дирижабля контрабандистов. В случае же, если Лондон все же официально признает сам факт того, что их дирижабль был сбит над римской территорией и предъявит какие-то претензии из разряда того, что это был полет в столицу признанной Великобритании независимой Турции, то, насколько мне известно, никаких запросов на пролет дирижабля ни твоим, ни моим органам воздушного контроля не поступало. Так что максимум, что мы можем выразить в данном контексте, это сожаление и глубокую озабоченность самим фактом несогласованного пролета через закрытую для полетов зону. В общем, как мне представляется, вся ситуация выльется в дипломатический скандал с взаимными гневными нотами протеста, но не более того. В любом случае, думаю, что ВБ не готовы сейчас ввязываться в новую войну. Однако предлагаю выдвинуть навстречу линейному крейсеру «Индомитабл» объединенную эскадру Рима и Единства во главе с линкорами Екатерины Великой и Джулио Чезаре. Это должно охладить горячие головы в британском адмиралтействе. Теперь, что касается Новоримского союза. Мой министр иностранных дел граф Свербеев предложил новое прочтение концепции «Новум Пакс Романа», включив в него в качестве идеологически полноправного античного члена еще и Грецию, образовав таким образом античную триаду – «Новум Пакс Романа эт Хеллос», заявив таким образом свои притязания на все европейское цивилизационное и культурное наследие древнего мира. Мне кажется, эта идея интересна, и я позволил себе начать новые консультации с королем Константином, предложив в качестве наживки населенный греками квартал Фанар в Константинополе и намекнув, что мы не будем возражать против формального переноса столицы вновь провозглашенной Эллинской империи в Константинополь, Фанар. Пусть радуются, гордятся сим фактом. Союзная Риму и Ромеи Эллада значительно усилит наши позиции в Восточном Средиземноморье, а включение греческой Ионии в единую систему обороны обеспечит безопасность всей Малой Азии. Думаю, что ради этого можно немного уступить грекам. Кроме того, это даст нам шанс вырвать Грецию из сферы влияния Британии. Как ты знаешь, Лондон все еще поддерживает возврат трона Александру, а власти премьеру Венизелосу. В связи с этим нам следует поторопиться перетянуть на свою сторону Константина, пока в Великобритании не сменилось очередное правительство, а вместе с ним и подход к Греции. В свою очередь, Константин проявил живейший интерес к данному предложению и готов прибыть в Константинополь на переговоры уже послезавтра, 8 мая. Возможно, прибытие на переговоры твоего местоблюстителя принца Томаса Савойского-Генуэзского имело бы смысл. Или твоего министра иностранных дел маркиза Делла Торетто. А может, их обоих, на твое усмотрение. Тем более, что консультации с Болгарией и Румынией также входят в завершающую фразу. Удается ли тебе сближать позиции по этому вопросу с Францией и Испанией? Постскриптум. Моя любимая императрица и по совместительству твоя дочь передает тебе свои искренние слова дочерней любви. Впрочем, она напишет тебе сама. Михаил. Константинополь, Дворец Единства, 6 мая 1918 года. Империя Единства. Ромея. Константинополь. Дворец Единства. Кабинет Его Величества. 7 мая 1918 года. Гурко, Свербеев и Бахерев с утра принесли мне новую порцию новостей и тревог. Начал, как водится, начальник объединенного генштаба Гурко. Государь, сегодня утром силами 2-го Новоиллионского штурмового полка была проведена воздушная штурмовка позиций кемалистов на участке, где был сбит наш самолет-разведчик. Штурмовики С-19 БИС нанесли удары в районе, который был указан в приказе, однако сообщается о том, что в указанном районе численность отрядов Кемали сейчас значительно ниже той, что наблюдалось еще позавчера. Судя по косвенным данным, кемалисты спешно выдвигаются к линии разграничения между Османией и Караманией. Высланная усиленная воздушная разведка подтверждает выдвижение войск Кемали на север, из чего можно сделать вывод о том, что принято решение о переносе сроков и о начале наступления на Османскую империю в самые ближайшие часы. Оказывалось ли противодействие из земли во время работы наших штурмовиков? Так точно, велся хаотичный пулеметный и винтовочный огонь. Потерь не имеем, две машины получили незначительные повреждения. Что ж, похоже, все у нас начинается по-взрослому. Какова ситуация в Анкаре? Уличные бои продолжаются с разной интенсивностью. Часть Анкары и дворец султана удерживают верную ему часть, и другую часть контролируют кемалисты, но большая часть города не контролируется никем. Судя по поступающим данным, идет наращивание сил кемалистов за счет прибывающих со всей Османии добровольцев, из которых спешно формируются отряды. К султану также поступают добровольцы, но их ощутимо меньше. В целом же спешное выдвижение войск Кемали явно продиктовано желанием прийти на помощь восстанию и взять Анкару до подхода какой-то существенной помощи от нас. Отправленные нами 1500 фанатиков где сейчас? Судя по данным аэроразведки, они в 2 днях пути от Анкары, государь. Но сил у кемалистов значительно больше, и если мы не вмешаемся, то султан обречен. Точнее, султан-то мы, допустим, как-то вытащим, но вот удержится ли Анкара – большой вопрос, мягко говоря. Понятно. Что нашли на месте падения британского дирижабля? Увы, государь, ничего такого, что могло бы свидетельствовать о том, что дирижабль поставлял кемалистам оружие или что-то подобное. Ничего, кроме личного оружия и пары пулеметов на турелях, нам найти не удалось. Хмуро перевожу взгляд на Свербеева. Что Лондон? Граф поднялся и не менее хмуро доложился. Государь, наш посол Великобритании князь Урусов был срочно вызван в Foreign Office. Где ему было заявлено, что на борту подвергшегося неспровоцированной атаке дипломатического дирижабля HMA номер 9 находилась правительственная делегация во главе с досточтимым Фредериком Эдвардсом Гестом, членом его величества почтеннейшего тайного совета, кавалером ордена за выдающиеся заслуги. Почему я не удивлен? Дозвольте, ваше императорское величество. Киваю адмиралу Бахереву. Порадуйте хоть вы меня, Михаил Коронатович. Командующий Южным флотом Единства покачал головой. Боюсь, государь, порадовать мне нечем. По поступившим данным разведки из гавани Мальты и Александрии вышли в открытое море 2 крупные эскадры британского флота. Судя по косвенным данным, обе эскадры отправились к берегам Малой Азии.